Принц с игрушечным парусником. Свидетели рокового видения приободрились и даже стали подшучивать над своими опасениями. Лишь старый лакей оставался настороженным, словно предчувствовал, что опасность не миновала. С каждой минутой веселья прислуги Дортнинг-Хольменского дворца нарастало, казалось, никто не собирался возвращаться к своим делам и готовиться к приезду королевской семьи, но радость не может долго длиться. Непредсказуемо ее начало, непредсказуемый конец. Глаза старого лакея вдруг округлились, и он, не говоря ни слова, указал на стену. Исчезли улыбки, смолкли голоса. Десятки портретов королей и их близких в роскошных рамах теперь висели неровно, под разными углами, словно какая-то недобрая сила в одно мгновение сотворила этот беспорядок на стенах дворца. Люди недоуменно переглянулись. Что случилось? Ведь только что все портреты висели как положено. Кто посмел нарушить их ровные ряды? Возможно ли подобное совершить в одно мгновение? Мы ведь все время находились в зале. Все почему-то вопросительно посмотрели на старого лакея, но тот по-прежнему молчал, уставившись на один из портретов. Наконец он вышел из оцепенения и пробормотал. Нет больше принца. Корабль-призрак унес мальчика. Слуги всполошились. Объясни толком. Что еще приключилось? Старик указал пальцем на картину, где был изображен король со своим семейством. Вспомните, на полотне справа от монарха находился его младший сын. В руках маленький принц держал игрушечный парусник. Теперь мальчика нет. Наиболее внимательные слуги, не раз наводившие чистоту в этом зале, конечно же, вспомнили изображение маленького принца с игрушечной копией корабля викингов.